какие мысли пришли к вам в голову за это время? Еще один блок, который посвящен. это не более чем, это, не, это еще одна модель, надо понимать. Да? То есть это всего лишь еще одна модель. Вы можете теперь создавать такие модели сами. Без проблем. Но это модель. У него есть книжка 50 динамиков травмы, которую он описывает группу человеческих паттернов. И на самом деле это не метапрограмма, это субпрограмма. То есть он делает интересное упущение. То есть есть мозг человека, и мозг человека подчиняется определенным законам. То есть мы мыслим по определенным шаблонам, по определенным паттернам. Каждому из нас характерно определенный тип мыслительных процессов. Понятно? Поэтому это метапрограмма. Да? Есть программа поведения, но все наборы программ поведения мы едим одинаковым образом, там, ждем, спим и любим одинаковым образом. Поэтому если вы видите закономерность, то это метазакономерность. Логично? Да. Ну, нифига. Потому что на самом деле это не метапрограмма, а это более ранняя программа. Они это включены, получается, они включены в... Они сначала были эти, а потом на них накладывались другие более сложные стратегии. Поэтому они на самом деле не мета, они пра-стратегии. Словами также. Мысли-слова. Сначала мысли, потом слова. Мысли – мета, а слова – мета. Ну, на самом деле, наоборот. На самом деле, слово – это мета-мысль. Искаженная мета-мысль. То есть вот он как раз сделал вот этот переворот, поэтому оно называется мета-программа. Мета по отношению к чему? Ну, то есть, как если бы был взрослый здоровый человек, и по отношению к нему можно было сделать метапрограмму. На самом деле ничего подобного. Есть эволюционные встроенные программы у каждого человека, на основании которых накладываются все остальные стратегии. Поэтому это пра-программа, а не метапрограмма. Понятно сейчас, о чем я говорю? Это важно. Пример. Когда человек, включая, не знаю, когда человек делает что-то, потому что видит выгоду. Да, он не знаю, влюбляется, когда видит успешного партнера, он покупает квартиру, когда видит, что квартиру можно купить там задешево. Он устраивается на работу, когда видит, что ему дают больше денег. И можно сказать, что это метапрограмма К. То есть, когда он видит выгоду, когда он видит результат конкретный, он к этому результату стремится. Поэтому вроде как у него есть много контекстов жизни, все из которых объединяются общим метапрограммой К. Была логика делается. На самом деле все наоборот. Абсолютно наоборот. Базовый животный навык это тот навык, который есть простей, ломёк. Вот к от это, наверное, самая древняя программа в принципе. Ты либо ползешь туда, где есть еда, либо уползаешь оттуда, где нарушен водный солевой баланс. Все. Вот. Это то, что умеет делать одноклеточные. Да? То есть, кто включается функция передвижения самостоятельно, то они начинают делать к и от. Все. То есть она очень-очень древний. Понятно, что по мере усложнения в мире амёб все просто. Есть еда и есть раздражитель. Два варианта. Либо к, либо лот. Вся программа внешне ориентирована. То в случае человека настолько однозначных факторов нет. И он начинает применять более-менее устойчиво одну из стратегий. Либо к, либо лот. Она просто становится более привычной. Она не лучше, не хуже. Она просто тупо более привычна. Для него более характерно быть на этом полюсе. И он начинает везде, во всех аспектах своей жизни, применять амебную метапрограмму к. Поэтому это не метапрограмма, а пра-программа. Это программа, которая идет из животного мира, а не является мета по отношению к психике. Это регрессивная программа. Архетипы, метапрограммы, техники смены убеждений, и трансовые техники – это регрессивные факторы, а не развитые факторы. Развитые факторы – это контактная коммуникация, это усложненное многомерное восприятие мира, безоценочное. Вот это развитые факторы, на это способны очень мало количество людей. Понятно, да? Это эволюция мозга, а это на самом деле регрессия. Поэтому фатально метапрограмма не является метапрограммой. Но так называется, поэтому чушь ее. Да? Главное, чтобы вы понимали, что это не какие-то особые, это просто базовые эволюционные паттерны, плюс к этому надо понимать, что метапрограмма не является отдельной, она является всегда либо биполярной, либо триполярной. Что редкость? Обычно она биполярная. У меня вопрос хотел в этом контексте, интересно. То, что ты сейчас назвал по программе, ну, ты сейчас будешь называть... Я сказал пре-программу. То, что называешь, назвал сейчас пре-программу. Я буду использовать более корректно, вот, в более привычном понимании метод программы, понимая, что они не являются методом. То есть в конкретном случае ты не будешь говорить про то, что ты считаешь, что является метод программы, что оно не будет. Да. Я буду говорить, что я буду использовать термин метод программы для обозначения вот этих вот вещей. Точка. Хотя формально он некорректен. Как в курсе практики, мы использовали термин уровня ДИЛСа, потому что термин логические уровни, которые используются в основном генерированном уровне, не является корректным. Логические уровни — это вообще не конкретизация. Дедукция и индукция — это логические уровни. Проще, чтобы у вас был единый понятийный контекст с теми людьми, с которыми вы будете общаться в рамках внутренней штрафы. Я не хочу усложнять вам. Нет, нельзя. Нельзя. Инстинкт — это уже усложненное поведение по сравнению с индивидуальной пищевой. А, пищевой? Конечно, это амеба. Это одноразово, это одна штука амеба, которая делится. У нее нет никакого размножения. Она поела, разделилась. Защитных рефлексов у нее тоже тупо нет. Вы либо сожрали, либо не сожрали. Она не способна ни с чем. Она либо ползет к еде, либо уползает от некорректного сынного баланса. Потому что в океане там только простейшие, и нет кого защищаться. Настолько древний этот вопрос. Есть более новые программы, и постепенно вот этногенез и филогенез дают нам опыт развития. Есть программы, которые достались нам от простейших, есть которые от рептилий, есть которые от птиц, есть которые от животных. Они все в нашей эволюции когда-то были встроены. Да? Вот КИОТ — это, наверное, самое древнее. А вот у меня какая была бы не про, а метапрограмма? У нее не может быть метода, у нее нет по отношению к чему метода, у нее нет психической деятельности. У нее нервной системы нет на простейшем. Поэтому у нее не может быть ничего метода вообще. Атомы. Атомы по отношению к войны. Атомы. Нет. Амеба по отношению к атому. Ну только что атом по отношению к собственным метафорам реву. Ну что там будет идти, находится? Нет. Это мотивация. Это результат процесса перевести. Это возможностные, вероятностные возможностные процессы. Это другой метод. Это не КИОТ. В принципе, ее можно прикрутить и сюда. Но мне больше нравится ориентация на результаты процесса перевести. Риск. Вот. КИОТ и риск. Можно теоретически его сюда прикрутить. Или это можно считать правильными? Нет, это не сюда. Это процедуры и возможности риска. Я сейчас все скажу. Поэтому первая метапрограмма КИОТ. Вот тогда ты сказал на маленький вопрос. А вторая? Вторая половина. Уточнить просто. То есть когда сказал, что они просто программы, значит, не КИОТ, а есть там. Есть континуум. КИОТ? Да. Совершенно верно. Это континуум, и я вам сейчас покажу, как с этим работать. Понятно. А вот это значит отчего? Избегание неприятного жизни. Ну, хочешь поработать? Я долго иду. Вот те же два маркера. Обозначь, пожалуйста, здесь какую-то линию, где будет два полюса. Х и вот. И выбери, какой из них будет больше. Положить маркер? Да, положить под ноги. Хорошо. Вот. Это вот. Выйди пока в сторону. Давай посмотрим, что здесь будет вся линия. Да? Вот здесь будет круг, здесь вот. Здесь у тебя есть полная мотивация, ориентация на то, чтобы достичь какого-то результата, на то, чтобы заполучить какую-то цель. Да? А здесь только избегание негативных последствий. Да? Есть весь континуум. Да? Выбери, пожалуйста, какой-то контекст в своей жизни. Что я попрошу тебя сейчас сделать? Я не знаю, на какой на текущий момент твой внутренний баланс. Вот. Поэтому я тебя попрошу пройти по этой линейке устройства по другой и остановиться вот в том месте, где ты почувствуешь, что сейчас у тебя этот баланс. Избегание проблем с помощью создания бизнеса и стремление к выгодам этого бизнеса. Пойти где-то между ними остановить. Это полностью избегание проблем. Что, чего ты хочешь избавиться, что уйдет из твоей жизни, каких проблем не будет, каких неприятностей. Ты лишишься, то есть что исчезнет в твоей жизни? Ну, постепенно начинаешь замечать, что есть еще придумано, а это вам не вот так. В принципе, да. Конгруентно я бы так и выбрал, если честно. Но заранее знать невозможно. А сейчас я попрошу тебя сделать очень интересное упражнение. Так как в данном случае ты ближе к полюсу от, так? Отойди полностью назад к полюсу от, встань в него. И расскажи, чего ты будешь избегать, создавая свой бизнес. Что исчезнет из твоей жизни? Чего не будет? Исчезнет дискомфорт. Расскажи. Я хочу лечить. Не, это уже круто. В чем проблема? Конечно, ты чуть-чуть сдвинулся сюда. Попробуй быть полностью под. То есть не будет дискомфорта, не будет постоянной тесноты. Не будет дискомфорта. Чего конкретно? Рассказывай. Не будет дискомфорта. Я хочу картинку видеть. В чем проблема? Теснота. Дискомфорт. Рассказывай. В чем дискомфорт? Конкретно в чем? В том, что... Конкретно рассказываешь. Я знаю, что я знаю, что для меня. Я вот встаю с кровати, вот, блин, достигли полметра, мне 10. Вот эти конкретные полметра у меня 10. Ну, сейчас я... что... Конкретно что тебе рассказывает? Что сейчас я живу в квартире, там, с сестрой. То есть я где-то зависимости там. Да. Живу с мамой. Да. Семья. Вот. Хочется вот... Это потом. Это дискомфорт. Это уже потом. Получается... Еще. От чего еще ты избавишься, создав свой бизнес? Ежедневные сыны, которые там бизнес, которые связаны там, скажем, с сыном. Отлично, еще. Избавлюсь от стресса, тревог. Хорошо. Давай полностью перейдем во второй вопрос. И расскажи, пожалуйста, только по выгодам. Люди смотрят на себе, не могут встать. Прям встать. Расскажи, что ты получишь, когда создашь собственный бизнес. Какие конкретные результаты ты тебе даст? Только результаты. К чему ты стремишься? Зачем тебе это нужно? Комфорт. Конкретнее. Конкретнее. И двухкомнатная квартира в городе. И пригородный дом. Один. Будет автомобиль. Что? Будет. Больше свободного времени, то есть как раз больше возможности отдыхать, следить за здоровьем, второго прожить. Отлично. Спасибо тебе большое. Передвигайся на середину. И вот встать сейчас, и вот просто физически в теле, вот подвигайся немножко, чуть-чуть, вот просто покачайся в одну сторону, в другую, замечая, как психически это отражается, что здесь ты избегаешь чего-то, да? А здесь к чему ты стремишься? И когда ты просто двигаешься, начинаешь замечать, что приходит в голову, чего ты избегаешь и к чему стремишься. И по очереди говорим. Левая сторона, вот где вот от, чувствуется немножко негативно, такое, ну, тяжело, тяжко. Вот это ты не пользуешься. Расскажи об этом. То есть, что именно? Чего ты пользуешься? Ну, здесь ощущение не очень хорошее. Да, расскажи про конкретные ситуации. Что от этого ты пользуешься? Дискомфорт в движении, да. А тебе здесь комфорт. Да, и расскажи об этом. К чему ты стремишься? В комнатной квартире в городе. Хорошая, хорошая. Теперь еще сюда. Нет, нет, в эту сторону. Относительно передвижения, свободы передвижения. Здесь. Ты хочешь избавиться от? Хочу избавиться от давки транспорта. И получить? Свободное пространство в замкнутом доме. То есть я... Да, ну, нет, но я бы все-таки сказал, что это про машину. Да, машину. Хорошо. Понятно, да, что можно побалансировать здесь, вы должны отследить и откалибровать, чтобы посередине был баланс. Да? Потому что это упражнение. А на самом деле для объекта не характерно такое. Его характерно думать отсюда, из этой точки. А то, что я прошу его сделать пополам напополам, это уже огромный шаг. Но на самом деле примерно не так. Двигайся еще сюда, наполовину, до 75%. И расскажи про бизнес, что есть, скажем, одна вещь, от которой ты хочешь избавиться, и три вещи, которые даст тебе свой бизнес. Только не повторится. Вот одна вещь, от которой ты избавишься, и три вещи, которые он тебе даст. Новый бизнес, который сейчас у меня. Ну, конечно. Новый бизнес избавит меня. Или сразу, чуть-чуть туда. От суеты, от... Суета уже была? Да. Избавит меня от того, что надо постоянно работать. Отлично, да. И вот теперь три вещи, которые ты получишь, чтобы завтра собственно. Больше свободного времени, налаженная система, которая будет приноситься. Хорошо. А еще? Хорошая работа. Да, отлично. И давай перейдем еще вот сюда, вот здесь вот. И, соответственно, расскажи мне, не повторяясь опять же, какую-нибудь одну вещь, которую даст нам. Новый бизнес даст. Возможность часто путешествовать. И три вещи, от которых ты избавишься. Внутреннего дискомфорта, то есть от, может быть, от внутренней неудовлетворенности, от реализации. От чувства неуверенности, от чувства неуверенности в себе и сами. Здесь мы с вами просто сама один раз сделали это упражнение. на веб-блоге я дам вам целую ромашку, как это делается, в балансе, в общем. Если на самом деле вы иногда замечаете, когда я выступаю именно стоя, меня это можно видеть, вот эта раскачка на самом деле. Это моя смена, это программная профиль. Осознанная? Да, да. Осознанная. А зачем вращаться обратно? Да ничего. Прочувствовать обратно. Как это тебе? Вот как тебе вся эта шкала, да? Не, ну серьезно. Физическое, мне очень хорошо. Я понимаю. Я не знаю, что не будет хорошо, плохо. Это вся шкала, она рабочая. Вот. Вот это движение. Вот это движение отлавливания баланса, это то кинестетическое движение, которое я использую для создания картинки. Оно сознательное? Что же сознательное? Движение? Стало ли оно тебе бессознательным? Да. Тебе. Тренировал ли я его специально, сознательно, по специальной технике? Да. И через какое-то время оно стало бессознательным. Понятно? Да. Хорошо. Спасибо. Забираю. пошаговая стратегия, которую я вам дал, рассказав метафору про Зинкевича. Понятно? Что это была демонстрация, ребята? И что это была демонстрация? Перед этим. А после этого была демонстрация на себе и демонстрация на себе. И ритуал игра. Да. Зачем? Но это важно. То есть на самом деле, если следить, то еще один навык появляется. Вот. Поэтому задание вам. Не будем делать это задание. Сейчас мы его сразу усложним. Дело более веселое. Возьмем еще одну эту программную пару. Это процедуры и возможности. Процедуры и возможности. Вот сюда добавляют риск. Что такое процедура? Процедура — это способность исполнять все строго по шагам. Вот я делаю только пошагово, только по процедуре. Возможности — это какая-то программа? Когда? Ну что, сейчас. Что получится, то и разберется. Да. Посмотрим, что получится. Сначала вяжемся, там разберемся. Чистые возможности. Вот. Например, вот очень красиво, очень чисто видна разница в медицине. В США американская школа медицины — процедура. Наша возможность. Да? То есть у них, если ты пришел, у тебя словно рука, у них нет гипса, у них нет гипса. Тебя сажают на машину, отправляют туда, где гипс есть. Нас используют цемент, изоленту. Что есть, то используют. Палку там, что просто. Понятно. Вот это по процедуре. Ну, есть у тебя там температура, нет у тебя температуры, положено антибиотик, держи антибиотик. По процедуре положено. Нельзя без процедуры. Так, надо в этом месте КТ сделать. Все, делаем КТ. В том числе поэтому, да? У нас. И у них он урал идет, потому что для них это вообще что-то нереальное. А для нас это что, нормально? У нас все так работают. Что такого? Сериал по нормальному, это что? Все. Возможность. Рисковая мотивация — это еще интересно. Риск — это мотивация, получится, не получится. Да? Теперь вопрос. Как будет выглядеть? Капитан дальнего плавания должен иметь какую мотивацию? Нет. Возможно, дай бог, оцените. Дай бог, будет возможность. Только процедуру. Курс у него есть. Только процедуру. Еще возможность — это? Возможность — это капитан дальнего плавания. Как будет выглядеть? Нет, возможно, что капитан дальнего плавания скажет на пройдет полдня, чай пройдет полдня, она скажет: нет, что-то мне все это компьютерное обладание интересно, дай-ка включу все программы и поведу-ка я эту штуку вручную. Я даже хочу столкнуться со стихией. Пока все спят. Да. Риск — это немножко другое. Вообще-то осадка нашего корабля 5 метров. Фиг знает. Тут 5,5. Пройдет, не пройдет. Да. Потому что, во-первых, пройдет, не пройдет залив вообще водородным, просто залив мелкий. А во-вторых, я много раз общался с теми, кто хотели, в том числе и трансатлантики. Дело в том, что авиалинейн сталкивается со стихией, стихия сталкивается с ним. И как раз те, кто следует в процедуре, они могут попасть, там есть атмосферное явление, когда корабль принимает толком воздуха сверху. Теоретически, да, для яхты это нормально. Для трансатлантического лайнера, для пилота самолета, современного самолета. Вот раньше, когда у вас биплан и на нем воздушный мотор, и вот он летит 40 км в час, и вот так вот вы можете сесть, если что, возможность нормально. Ну нормально, можете летать. Посмотрим, куда вырулим, да? На современных лайнерах возможностные ребята — это очень плохая идея. На современных, ну, вы же планируете, как? Да. Да. Вот надо, чтобы современные капитаны были процедурными и строго выполняли процедуру. Ну, это лайнеры. Лайнеры. Сухогрузы, лайнеры. Система управления бывает только типа программы, если по сути, да. Она выбирается как? Да. А рисковая ракета была бы купить. Еще одна цель, она круче. Не, обратно был я, она была походу. О, нифига себе, я не думал, что это будет. Его упало и не взрывается двойная. Нет, ну это уже... Что тут движение? Я подожду, как это вам все. Давайте так, российская культура где? Возможно, атмосфера вообще. Да, Россия страна возможности. Знаете, в Яндексе, если набрать что... Риска меньше, нет. Для русского риска очень много. Очень высоко. Для американцев риска, да. Для русских испанцев, среднеземноморцев очень нет практики. Они очень гибные. Риск это на возможности. Нет. Риск это посмотрим, что получится. Возможности – это я знаю, с чем я столкнусь и буду ориентироваться по обстановке. А риск – это я не знаю, с чем я столкнусь. Понимаете разницу? Процедуры – я точно знаю процедуры, строго ей следую. Возможности – я не знаю процедуру, знаю конечную точку, знаю, с чем могу столкнуться, и там разберемся. А риск – это черт его знает, куда мы вообще движемся. Попробую что-нибудь новенькое. Для русских это не очень характерно. У нас очень низкая мобильность, у нас не переезжают из города в город, у меня есть работа в среднем. Это рисковые потоки для нас нет. А для кого они понимают? Американская культура очень. Не только профессором в Перу, профессором в Перу нет, очень просто. У них написано не совать слон туда, они не суют лон туда. Все. Это про русский как? Они иначе. Кто? Почему сломается русский? Они знают, что надо сломать. И смотрят, чем сломается. Да? В этих написано работать, они работают. Да? То есть инструкция строгая. Дим, у нас я говорю, что в Яндексе набираешь, что будет. Первый вариант, что будет, если лом воткнуть в поезде на полном ходу в унитаз. Да. Второе место, что будет, если на сверхзвуковой скорости включить свет. Да. Фары, да. Потом что-то, что будет, если... С открытыми глазами. Это возможно ставить. Не рисковый. Нет, рисковый вещь, это именно я сделаю что-то принципиально новое. Да. А будет, если в ртуть опустить? Нет, это возможно. Ну да, да, это понятно. Надо рисковый. Что я нового могу сделать? Игра в покер не рисковый, не возможно. Не процедурный. Ты можешь играть в покер, это зависит от твоей программы. Это даже не на одни из людей. Абсолютно. Это то, что в голове. Конечно. Как у американцев сочетается процедурность и риск вот этого? Ну, вот так. Большинство американцев, они процедурные. Они процедурно рисковые, да. И рисковые. А как это сочетается? Вот это еще надо будет протестировать. Ага. Поэтому задача для вас сейчас сделать трехконтурное пространство. Процедурные возможности рисковые. Да. Походить по ним, калибровать все вот эти возможности. Да. И при этом, что я вас попрошу сделать? Пожалуйста, разместитесь таким образом, чтобы ваши пространства чуть-чуть перекрывали друг друга. Понятно? И чтобы вы иногда как-то в это пространство пересекались. Посмотрите, как с другой. То есть, чтобы треугольники накладывались. Да, чтобы ваши треугольники накладывались одна на одну. И посмотрите, как именно будут пересекаться ваши траектории, когда вам внезапно, независимо ни от чего, придется учесть еще один значок. Как вы на это реагируете, что будете делать, и куда вам от этого захочется подвинуться? Как сопьется ваше ребро? Куда вы явным образом должны будете переместиться, чтобы остаться скоррелированным со своим треугольником? Задача понятна? У меня вопрос. Да. В том случае, если возможность... Рисуешь треугольник, блин. Рисуешь два треугольника, чтобы не докладывались, если вы вместе оказываетесь в одной точке, два человека, вы не можете быть в одной точке вместе, вы не фотоны. Поэтому вам нужно будет каким-то образом подвинуться к кому-то. Но после того, как вы подвинетесь вынужденно, вы еще отследите, что у вас с психологией, вот с ощущениями что-то произойдет. И вам в вашем треугольнике надо будет занять не просто то место, куда вы переместились, а еще какое-то? В зависимости от процедур, возможностей. Сначала калибруете. Кто-то будет толкаться. Посмотрите, моя задача, чтобы они пересекались. А если у возможности есть конечная точка, есть то, с чем можно столкнуться, да? Да. А зачем вообще эта процедура? То есть то, с чем столкнуться. Еще раз, процедура, я знаю, как я здесь, я знаю, как я там, у меня есть пошаговый строй, список, я делал только так. Если список сбился, я останавливаюсь, перестаю делать. А, все. Все. Возможность, это я знаю здесь, я знаю там, тут я не знаю ничего, сейчас будем разбираться. Да? Риск. Так, куда вы мне пойти? Вот это риск. Я вообще не знаю, куда это. Сейчас что-нибудь придумаю. Вообще неизвестно, что новое. То есть процедура риска тренинг, в принципе, невозможно. Почему? Если кто-то задает вопрос, который тренер не ожидал, то ты говоришь, это хороший вопрос, я запишу, и завтра приду с ответом. Есть процедура на случай задания вопроса. Есть процедура. Что делать, если задают вопрос, которого не было в процедуре? Для этого случая есть отдельный план. Он записывает, пошагает, записает. Вы знаете, хороший вопрос, я вам отвечу завтра. Пойти, перебрать 40 источников, найти ответ, прийти и сказать ответ. Спросить, я ответил на ваш вопрос. Процедура закончена. Без проблем. Совершенно. Можно вести тренинг возможно, сна, то есть я вот все проведу тренинг возможно, я не знаю, что вот. Я знаю, куда должен прийти, я знаю, какое примерно отклонение, я знаю, что надо давать по ходу дела. Есть рисковый тренинг? КВВ, тема понятна. Смотрим, что получится. Главное не готовиться. А? Самое важное не готовиться. Самое важное не готовиться. Да что? Продаем. Ну да. То есть задача понятна? Хорошо. А насколько это прикольно должен совмещаться? Не сильно. Вот как он был там. Это на половину. Нет, смотрите. Ну по всем или как? А, нет, каждый в группе из трех человек. Нет, давайте из группы начнем долго. И 30 минут на все пройдет.